Делайте любую работу с удовольствием. Я часто смотрел телевизионную программу «VJ on the Scene» вместе с дочерью. Однажды там показали владельца ресторана, специализирующегося на самгёпсале, который, узнав, что вкус мяса зависит от каменной пластины, на которой его жарят, начал ездить по всей стране в поисках подходящих камней. Самгёпсаль — популярное блюдо корейской кухни, представляет собой кусочки жирной свиной брюшины, не прошедшей маринования, не посыпанной специями, которые участники трапезы поджаривают настоящим на столе гриле. Затем он тратил много времени и сил, чтобы тщательно вываривать их и приручать. Для этого владельца управление рестораном было не работой, а скорее увлекательным хобби. Как результат, его заведение всегда было полно гостей. Многие богатые люди говорят, что работа для них — хобби. Они получают удовольствие от процесса. Томас Стэнли в своей книге «Мышление миллионера» приводит данные опроса 733 американских миллионеров. Среди них 86% заявили: «Мой успех — это результат любви к моей работе и профессии». Не обманывайтесь, думая, что богатство создается только благодаря инвестициям. Работа всегда на первом месте, а инвестиции — на втором. Кроме того, 81% опрошенных сказали: «Моя работа позволяет мне максимально проявить свои способности и таланты». Однако я считаю, что люди, которые стремятся найти работу исключительно по своим способностям и талантам, совершают большую ошибку. Более того, большинство из них путают свои мечты и желания с реальностью, принимая их за дело, которым они должны заниматься, работу, в которой у них есть способности, подходящую профессию. Но истинные способности и склонности человека проявляются только после получения знаний в конкретной области и реального опыта работы. Не стоит слепо доверять результатам тестов на профориентацию. В школе у меня ни разу не было результатов, где бы я показал выдающиеся склонности хотя бы в одной области. Думаете, это не так? Давайте посмотрим на американских миллионеров. Они никогда не просыпались однажды утром с решением заняться делом, идеально подходящим под их способности и таланты. Такое случается только с гениями. Причины, по которым они выбрали ту или иную работу, были совершенно другими. Случайная возможность — 29%, метод проб и ошибок — 27%, связь с предыдущей работой — 12%, или упущенные возможности их бывших работодателей — 7%. Эти данные включают даже тех, кто с юных лет прекрасно учился и стал врачом или юристом и смог разбогатеть. Если исключить таких людей, можно сказать, что подавляющее большинство миллионеров просто случайно оказались на своем месте и смогли заработать деньги благодаря делу, которым занялись, даже если никогда о нем не думали. Истина в следующем. Миллионеры находили возможности в тех делах, которые начинали случайно. Они влюблялись в свою работу, наслаждались ей, превращая ее в деятельность, где могли максимально раскрыть свои способности и таланты. Поверьте, в книге Марка Фишера и Марка Аллена «Секрет миллионера» также утверждается: люди, добившиеся успеха, любят свою работу. Это действительно правда для богатых людей. Помните, что Билл Гейтс решил заниматься компьютерами не потому, что считал эту деятельность своим природным талантом? Вы все еще не верите мне? Может, вы слышали о книге «Богатый папа. Ранний выход на пенсию»? Слышали? Я даже не открывал ее. Люди часто думают, что если они станут богатыми, то больше не будут работать и выйдут на пенсию в молодости. Это первая вещь, которую они хотят сделать, если выиграют в лотерею, не так ли? Вопрос. Вы когда-нибудь видели настоящих богатых людей, которые рано вышли на пенсию? Богатые люди не выходят на пенсию в 60 лет, а иногда и в 70 или в 80. Если здоровье позволяет, они работают до самой смерти. Разве кто-то, кому так нравится работать, вдруг решит уйти на пенсию? Разве кто-то, кто заработал деньги в молодости, затем уйдет на пенсию? Мысли об этом подразумевают, что работа не приносит удовольствия. Конечно, человек захочет сбежать от скучной работы. Но может ли кто-то стать богатым, если не наслаждается тем, что делает? И еще. Стать богатым в молодости и уйти на пенсию за счет инвестиций? А на какие деньги инвестировать, скажите мне? Хватит нести чепуху. Я сам думал так, когда мне было 20 лет. И на самом деле в 39 лет, когда я накопил достаточно средств, чтобы жить всю оставшуюся жизнь, я попытался выйти на пенсию, но вскоре снова взялся за работу. Почему? Потому что я не нашел ничего более привлекательного, чем работа. Я частично ушел на пенсию в 45 лет. Частично — это значит, что я продолжаю работать, но теперь у меня есть много хобби. Я работал в более чем 10 разных сферах. Из них я заранее знал только одну — сферу звукового оборудования. Все остальные были случайными. Важно то, что независимо от того, в какой области я начинал, я всегда стремился стать специалистом, вкладывая усилия, превышающие мои ожидания. Во-вторых, независимо от того, в какую сферу вы войдете, всегда необходимо изучить всю связанную с ней информацию, много читая. Я никогда не экономил на таких книгах. Но поскольку у меня не было времени читать днем из-за работы, я использовал вечернее время и выходные. Чтобы сэкономить время, я выбирал место работы поближе и ездил на работу на такси с утра. Как и все, я тоже ждал выходных, но совсем по другим причинам. Так я узнал много нового. Например, не зная ничего о компьютерах, я научился работать в MS-DOS и мог писать программы на DBase и продавать их. Это было результатом нескольких месяцев тяжелого труда, когда я жертвовал своим свободным временем. Благодаря этому я не потерпел убытков в бизнесе, за исключением рекламного агентства, которое я пытался создать еще в старшей школе. Запомните, что принцип один. Если не знаешь, страдаешь. Если знаешь, радуешься. Вспомните свои школьные годы. Каждый, кто хорошо учился по какому-то предмету, получал от него удовольствие. Но те, кому предмет не давался, страдали. Если ты хорошо что-то делаешь, это приносит удовольствие. А если нет, ни о каком удовольствии и речи не идет. Это значит, что есть прямое соотношение между тем, нравится тебе что-то, и тем, насколько ты в этом хорош. Вы ведь наверняка знаете людей, которые ненавидели какой-то предмет, но если преподаватель был красивым или преподавательница, они уделяли изучаемому материалу много внимания, учились лучше, узнавали больше и, в конце концов, получив хорошие оценки, начали получать удовольствие от учебы. В итоге увлекательность работы зависит от того, насколько ты интересуешься этой работой, насколько много знаний по ней ты накопил и какой опыт получил. Богатые люди, начиная с любой работы, в первую очередь усваивали основы. С опытом они становились все более осведомленными в выбранной сфере, что приносило им удовольствие и деньги, а значит, радость от работы возрастала. Если вы хотите стать богатым, то должны понимать, что на этом пути не может быть таких вещей, как неприятные или неинтересные занятия. Но большинство людей не любят свою работу и не получают от нее удовольствия. Они просто делают ее из необходимости, считая, что это вынужденное занятие. Предупреждение. Если вы тоже так думаете, ваша жизнь останется такой же, и вы всегда будете жить на минимальную зарплату. Почему люди не могут делать свою работу с удовольствием? Не потому, что они не занимаются тем, что им нравится, а потому что они не стараются полностью понять, в чем заключается их работа. Даже профессионалы, которые получают лицензии или сертификаты, часто перестают учиться и развиваться, когда у них в руках появляется диплом. Тем не менее, мне часто задают глупые вопросы, такие как «Сейчас я работаю временным продавцом мужской одежды. Что мне делать дальше?» Ну что за глупость? Ты должен начать с изучения всех деталей своей работы. Тип тканей, подкладки, материалы для костюмов, кнопок и молний, цены и поставки, а также процесс раскроя, расчета себестоимости. То есть большинство людей даже не осознают, что они делают, и считают, что это просто временная работа, которая не соответствует их способностям, мечтая о другом виде деятельности. При этом они тратят деньги на курсы, готовясь к новой профессии. Но даже начав работать в новой области, они снова говорят «это не то» и ищут новую профессию. В итоге они так и не становятся специалистами в чем-либо. Не поймите меня неправильно. Я не говорю, что надо копать одну яму до конца. Есть работы, к которым не стоит даже приближаться. Но если это не такая работа, то думайте и действуйте как владелец любого дела. То есть даже если работа вам не нравится, вы должны полностью понять ее структуру и процессы, а затем поглотить все необходимые знания как губка. Конечно, в рабочее время будет мало возможности учиться, поэтому нужно посвятить этому время после работы. Так постепенно вы станете настоящим мастером своего дела. Чтобы разбогатеть, никогда не забывайте этот принцип. Я слышал такую фразу: «Трижды устал, пять раз не хочется, семь раз раздражает, но в девятый раз появляется вкус». Слова «появляется вкус» означают, что работа начинает приносить удовольствие и становится чем-то больше, чем просто труд. То есть труд, который приносит усталость, перестает быть трудом и становится работой, которая начинает доставлять радость. Пока то, что вы делаете, остается трудом, вы его раб. Разве вы не боитесь этого? На собрании акционеров Berkshire Hathaway Уоррен Баффет получил вопрос от одной студентки. «Если бы вам нужно было выбрать только одну акцию для инвестирования, какую бы вы выбрали?» Девушка хотела узнать, какую акцию выбрать для того, чтобы стать богатой. Баффет понял это и ответил, что лучший способ стать богатым — это развить навыки, которые позволят тебе стать мастером в какой-то области, а не искать единственную правильную акцию для инвестиций. Стать мастером в своей работе — это и есть почувствовать вкус. И это важнее любых инвестиций. Не забывайте этот урок.